данном случае за оговорку о провокации он предусмотрительно прятался потому, что уже в это время предназначал весь отряд на гибель. Отказавшись взять отряд под свое ведение, Азеф, как передают биографы Никитенко, не отказался, однако, от дачи некоторых советов начинающему работнику боевого дела. И одним из особенно подчеркнутых им советов был совет усилить разведочную работу против царя. В частности, он советовал как можно теснее связаться с тем конвойным казаком, связь с которым была установлена через Наумова. Никитенко последовал этому совету, хотя ему, как свидетельствуют некоторые из его тогдашних сотоварищей по работе, казак не казался особенно внушающим доверие. В качестве офицера он лучше знал военную среду и, по-видимому, чувствовал какую-то фальшь в его поведении, о котором он знал только по рассказам. И действительно, этот казак, его фамилия была Ратимов, сыграл роковую роль в судьбе и всего отряда в целом, и Никитенко лично. Он действовал по поручению своего начальства в качестве агента-подстрекателя. Силач и красавец, большой любитель выпить, он принадлежал к тому типу разбитных гвардейских солдат, которых совсем разлагала сытая жизнь среди столичных соблазнов. Этот тип хорошо известен всем, кто вел революционную работу в войсках. Представители его могли вести разговоры на любые темы, умели прикидываться понимающими и сочувствующими различным прогрессивным идеям, так как нахватались обрывков различных мыслей, но они никогда ничего не имели за душой, ни веры, ни убеждения, и готовы были продать всех и каждого, если только эта продажа обещала принести им материальные выгоды. Именно так поступил и Ратимов. Увидев из первого же разговора с Наумовым, что он имеет дело с революционером, и зная, что начальство обещало награды за выдачу таких революционеров, Ратимов прикинулся сочувствующим и втерся в доверие к Наумову, брал от него революционные прокламации, утверждал, что передает их своим товарищам, а затем, спустя некоторое время, доложил о своем новом знакомом по начальству. Сообщение это пошло по инстанциям и добралось до начальника царской охраны жандармского полковника Спиридовича. Последний был учеником Зубатова и большим специалистом полицейского сыска, и к тому же горел желанием выслужиться на своем новом посту, столь близком к источнику всех материальных благ, к царскому трону. По закону он должен был немедленно же арестовать Наумова и предать его суду за попытку введения революционной пропаганды. Но в этом случае Наумов отделался бы годом двумя крепостями, и Спиридовичу это дело не принесло бы никаких выгод. Больше выгод обещал другой путь. Ратимов получил инструкции поддерживать знакомство с Наумовым, стараясь выведать подробности его планов и, конечно, обо всем сообщая Спиридовичу. Одновременно за Ратимовым было организовано наблюдение агентами дворцовой охраны. Около полугода шло такое наблюдение, не давая никаких особенных результатов, а затем сведения от казака столкнулись с более важными сведениями от Азефа. Почти немедленно после своего свидания с Никитенко Азеф информировал Герасимова о составе и планах отряда, сообщив при этом в общей форме, что отряд завязал какие-то связи с царским конвоем. На это последнее обстоятельство Азеф рекомендовал обратить особое внимание, так как, по его заявлению, вопрос о цареубийстве в Центральном комитете уже был решен в положительном смысле, и отряду уже были даны инструкции немедленно же перейти к активным действиям. Его сведения дали возможность охранному отделению установить наблюдение за Никитенко и другими членами отряда. Довольно быстро удалось проследить их сношения друг с другом. Но нить, тянувшуюся из отряда к царскому двору, поймать не удавалось. Герасимов рассказывает, что он уже предполагал ликвидировать отряд в порядке арестов и административных высылок,